понимаю, возможно, мои действия именно такие, но, так или иначе, мы оба можем получить выгоду. Я устроился поудобнее в своем кресле. По моей информации, ваша сестра пропала, и у вас есть подозрение, что в этом замешан Цербер, точнее призрак и ваш отец, не так ли? Она встрепенулась, а ее поза сменилась с уверенной на осторожную. Что вы хотите, лорд Зелан? Учитывая, какими активами вы владеете, для вас не составит труда разобраться с Цербером лично. В чем ваша выгода, а в чем моя? Спокойно спросила она, но я мог уловить крохотные признаки нервозности в ее голосе. Возможно, это действительно так, а может и нет, кто знает, пожал я плечами, Федерация поможет вам в поиске и спасении вашей сестры, если того потребует ситуация, а позже, вы поможете нам разобраться с Цербером. Я уверена, что мою роль во всем этом абсолютно точно можно исключить, не отступала она, если вы хотите решить вопрос с Цербером, то можете справиться и без меня. В чем настоящая причина моего присутствия? Вы умная женщина, мисс Лоусон. Как вы сами думаете? Она задумалась, приставив руку к подбородку. Учитывая ее опыт работы на призрака и годы, проведенные с Генри Лоусон, я не думаю, что это займет у нее много времени. Спустя несколько секунд, ее глаза широко открылись и уставились на меня. Вы хотите использовать меня как инструмент для уничтожения Цербера, не так ли? Ой, довольно грубое предположение. Не совсем инструмент, а только отчасти, усмехнулся я. Цербер, гигантская хорошо налаженная машина. Зачем уничтожать ее, если можно контролировать? И вы, абсолютно верно. Вы, мисс Лоусон, прекрасно подходящий кандидат на эту роль, подтвердил я ее догадки, на что она сделала шаг назад в удивлении, и именно это, ваша выгода. Моя же, не марионетка с промытыми мозгами в руках жнецов, а здравомыслящий лидер, способный понимать, что делать можно, а что, не очень. И нет, я не собираюсь использовать вашу сестру как рычаг давления, а предлагаю ей гражданство Федерации, как и вам, впрочем. Что, собственно, ставит вас обеих под мою защиту? Неплохо звучит, а? Вы вербуете меня, лорд Зелан? Недоверчиво спросила она, а что если я откажусь от вашего предложения? С этим все очень просто. Помощь в деле вашей сестры все еще присутствует, начал я, а Миранда облегченно вздохнула. Но вот ваше предполагаемое положение уже нет, как и гражданство Федерации для вас обеих. Я просто заменю призрака уже своим человеком. По факту, вы ничего не теряете, отклонив мое предложение, но согласившись, ответ очевиден, не так ли? И вас не беспокоит то, что я могу связаться с ним и поделиться этим разговором. Вы сами-то верите в это? Усмехнулся я и подпер руками подбородок. Он просто поблагодарит вас за информацию, и, отследив ваше местоположение, пошлет за вами своих людей, чтобы мило обговорить ваше возвращение в стан. Или я не прав? Она замолчала, а ее взгляд не покидал мою фигуру. Она напряженно размышляла в течение, казалось бы, часов, а тишина в кабинете только накаляла атмосферу. Я лишь улыбался в ответ на ее взгляд, а Ютка выглядела незаинтересованно в разговоре. Полагаю, заполучить доверие Миранды будет сложновато, но это определенно стоит того, если учесть навыки, которыми она владеет, а если их отшлифовать, то будет еще лучше, если не в академии, то парочкой советов тут и там, на крайний случай, можно предложить вернуть ей плодовитость, как-никак это очень важный для нее вопрос, как было сказано в одном из файлов серого посредника, да и получить контроль над Цербером, не рискуя при этом своими людьми. Приятный бонус, очевидно. Вы упомянули, что в любом случае поможете мне, не так ли? Спросила она, закончив размышлять, на что я коротко кивнул. Тогда могу ли я ответить вам уже после того, как моя сестра будет найдена и спасена? Хе, как осторожно. Впрочем, учитывая ее жизнь, все это вполне приемлемо. Не вижу проблемы, ответил я, на что ее поза стала менее напряженной. Кстати, в вашем номере вас ожидают мои люди. Они те, кого я выбрал в помощь вам. Надеюсь, вы сработаетесь. Вы знали, что я так отвечу? Удивленно спросила Миранда. Учитывая, какой вы человек, разумеется. Я понимаю, пробормотала она, тогда я могу идти, конечно. Удачи вам. И на этих словах она вышла из кабинета, а я усмехнулся. Ну, теперь у меня есть еще одна Ютка. Полагаю, минус ноль. Петров Ютка. Цитадель. Итак, вы получили в руки еще одну пешку, начал я, как только гость покинул кабинет, впрочем, как и сама Русмаринд. «Ой, как ты могла подумать такое обо мне, Ютка?» Обиженным тоном произнес лорд Зелан. «Разве я не сказал, что помогу ей в любом случае?» «Да, но и я, и она уже поняли, что вы пытаетесь получить ее доверие и захватить плацдарм в этой галактике, контролируемый вами через нее. А то, что информация о ее сестре уже известна вам, то страх за нее все еще будет присутствовать, даже учитывая ваши слова об этом. Ваша помощь – лишь демонстрация силы и влияния», – я закатила глаза. «К тому же, вы уверены, что посылать на такое задание героев, которые только закончили академию, нормально? Более того, со студентом в придачу. Они справятся. Как-никак это их галактика». Лорд Зелан пожал плечами. «Поняла. Кстати, как прошел разговор с советником Азари?» Задала я интересующий меня вопрос. «Она прислала не гонца, как это обычно происходит, по словам Имани и Цую, а личное сообщение. Интересно, что она хотела? Может, вливание республики в состав? О, она просто пыталась намекнуть, что задание, которое я дал Самаре и Маринт, подрывает авторитет их совета матриархов и вызывает ряд проблем. Ативас хочет, чтобы это прекратилось. Ну и помощь в защите Тесси, а также интересов Азари, разумеется. Я уже предполагаю, как вы ответили на последний вопрос, а по поводу первого, Ардат Якши и их политика изоляции. Ага, такое заболевание возникает только при спаривании чистокровных Азари, и население, узнав, что Федерация обладает методом исцеления, требует заключения союза с нами и, следственно, его получения. Как оказалось, эта тема не безразлична довольно большой части республики. Ну, политика тоже замешана, так как Ардат Якши обладают более сильной биотикой, нежели другие, и Азари не хотят терять такой актив. Лорд Зелан сделал паузу. Республика уже потеряла связь с парой убежищ Ардат Якши благодаря действиям Маринты Самары, а Федерация тайно вывозит их обитателей в систему Денип. Он откинулся на спинку кресла. Кто в здравом уме откажется от чрезвычайно сильных пользователей биотики? Точно не я. И это еще без исследований по их усилению. Понятно. Ну, способных солдат всегда мало. К тому же, проект Каты по созданию особых солдат уже завершен. И теперь они ждут своего первого реального поля боя. Флоты, которые одобрил Сенат, за исключением уже находящихся в системе Денип, также ждут приказа лорда Зелана действовать. Видимо, момент еще не настал, когда вы планируете действовать более открыто. Моя подопечная будет организовывать собрание лидеров рас у себя на корабле в скором времени, задумчиво ответил он. Думаю, после этого и начну. Хотя гарантий нет. Хорошо, кивнула я и направилась к выходу. Ютка, ты куда? Поднял бровь лорд Зелан. Вы уже забыли, что я адмирал ударного флота? Не поворачиваясь и не останавливаясь, спросила я. Нет, я устало вздохнула и потерла виски. Я ухожу. Думаю, мой заместитель уже умер от усталости в мое отсутствие. И вам тоже пора приниматься за работу. Аббат не всегда сможет выполнять ее за вас. Ой, я усердно работаю, знаешь ли. Я промолчала и вышла из кабинета. Пора вернуться к работе адмирала. Минус ноль. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 46. Миранда Лаусон. Цитадель. Выйдя из посольства Федерации, я не заметила за собой слежки. По крайней мере, принадлежащей Залану. Но мне было не до этого. Я обдумывала его предложение дольше, чем сама того ожидала. Он определенно хочет завербовать меня, но почему? Хотя он заверил меня, что не будет использовать Ариану как рычаг давления. Но стоит ли верить в это? Все предложения Зелана внешне можно отнести к плюсам в мою сторону, а вот внутри, через меня он получает в свое подчинение целую организацию, полную людей, не входящих в состав Федерации. То есть, в случае чего, он со спокойной душой может откинуть Цербер и избежать потерь своих подчиненных. Конечно же, сюда входит и роль козла отпущения в лице организации, а потоки информации, контролируемые Цербером, являются приятным бонусом ко всему этому. Предполагаю, меня он выбрал лишь из-за удачно сложившихся обстоятельств, а также моего прямого контакта с призраком. По сути, он даже не отрицал, я не нужна ему, но не использовать такой способный кадр вроде меня, такой возможности не упустила бы даже я сама. Но должна признать, пока такой ситуации не возникнет, в мои руки попадает весь Цербер и его активы. Пилюля сладка, но настораживает эффект бомбы замедленного действия в ней. Дойдя до дверей своего номера, Я проверила оружие и осторожно вошла в номер. Верить на слово такому опасному человеку, глупо и наивно, и таких ошибок я допускать не собираюсь. Но как только я оказалась в своем номере, меня встретила не дуло пистолета, а знакомая акварианка, приветливо махающая рукой. «Миранда, рада тебя видеть!» — вскрикнула Тали. «Как поживаешь?» «Нормально, думаю», — ответила я, расслабившись. «А ты?» «Я слышала, что мигрирующий флот подписал союз с Федерацией. Все просто прекрасно. Я столько всего повидала. Ты даже не представляешь, как...» — продолжала вещать она, как ее внезапно прервали. «КХМ, ты можешь поговорить со своей подругой чуть позже, Тали. Дай хотя бы нам представиться», — спокойным тоном сказал мужской голос. Переведя взгляд в сторону голоса, я увидела две фигуры, мужскую и женскую, если судить по телосложению. Это был турианец и, если судить по описанию в экстранете, представительница расы Хиша. Как я не заметила их присутствия, они все это время были здесь. «Спокойнее, мисс Слоусон», — поспешил успокоить меня турианец, увидев, как изменилась моя поза. «Как вы наверняка уже знаете, нас послал лорд Зелан. Мое имя — Аритус Никс, бывший адмирал 64-й турианской флотилии, а мою напарницу — Сеня Снауридж. Можете считать нас аналогами Рауда Клопача и Дарасен Тейге, если вам так будет удобно». «Тот самый», — удивилась я. «К сожалению, это действительно так», — горько усмехнулся он, «как бы я не хотел зарыть эту часть своей жизни. Но я думала, что вас казнили, или что-то в этом роде. Я тоже так думал. Но лорд Зелан предложил мне другой выход, чему несказанно рад, и теперь являюсь элитных подразделений». «Неожиданно, не правда ли?» «Действительно», — пробормотала я. «Зачем Зелану делать это, по сути, с государственным преступником? Разве не должна быть показательная казнь или что-то в этом роде? В чем причина делать вражеского адмирала, напавшего на колонию, частью элитных войск?» «Я не понимаю его действий». Я встряхнула голову и осмотрела гостей. Тали выглядела, как и год назад, за исключением нескольких защитных пластин, прикрепленных к ее комбинезону. Броня турианца тоже не особо отличалась от стандартной, разве что расцветка немного другая. Ахиша была одета в комбинезон, похожий на мой, только монотонно черного цвета, а к ее боку были прикреплены два меча, напоминающих японские катаны. «Ну, раз уж все познакомились, предлагаю перейти к делу», — весело сказала. «Как я поняла, Сеня Снауридж, у тебя есть предположение, откуда нам стоит начать? Мири, ну, полагаю, ее можно назвать заменой Касуми. Такая же беззаботная и веселая. По крайней мере, на первый взгляд. Есть пара мест, которые стоит проверить. Думаю, можно начать с них», — задумчиво ответила я. «Чудно. Тогда вперед», — сказав это, она направилась к выходу. Турианец на это лишь устало вздохнул. «Извиняюсь за свою напарницу. Иногда она бывает излишне живой. Но если вы готовы, мисс Слоусон, то предлагаю выдвигаться. Раньше начнем, раньше закончим». «А?» Я коротко кивнула. И через минуту мы покинули номер, направившись к ангарам. «Думаю, меня ждет довольно своеобразный поиск Арианы. -0. Шалран Вастенбай. Система Корана. Тиона». Глядя в окно из своего кабинета и оторвавшись от работы, я снова поразилась, насколько прекрасный дом нам предоставила Федерация. Чистые воды и нетронутая природа, а также чрезвычайно плодородные земли делали жизнь на Тионе комфортной и уютной. Эта маленьких размеров планета также считается уникальной по классификации Федерации, то есть, особо выделяющейся среди остальных. В системе помимо нее имелись еще 4 планеты, 2 средних степного типа с умеренным климатом, похожих на Раннах и также уже заселенных нами, 1 огромная лавовая с большим количеством природных ресурсов и потоками лавы, вытекающих из недр земли, и последняя, маленькая ледяная, которую мы пока что не трогали. Но возвращаясь к Тионе, когда лорд Зелан сообщил нам о планете, мы подумали, что это какая-то шутка. Планета, по сути, является суперкомпьютером, обладающим способностью к логическим рассуждениям и рефлексии. Само существование подобной планеты вызвало горячие споры среди всего мигрирующего флота, и мы, соответственно, не рассматривали вариант поселиться на ней. Но глава Федерации уверил нас, что планета абсолютно безопасна и наши опасения излишни, а наши предрассудки по поводу искусственных форм жизни стоит отбросить на второй план. Мы заселили планету только спустя 3 месяца изучения флоры и фауны, а чрезвычайно благоприятные условия только подсластили пилюлю. Не знаю как, но сама Теона была как бы рада нам. Горные массивы сдвигались, освобождая места для строительства поселений, целые леса перемещались на сотни километров, давая нам возможность изучения и адаптации. Это было настолько странно, насколько это в принципе возможно. Зен сходила с ума, как и все наши ученые, удивляясь тому, что делала Теона. Позже, на очередном совете адмиралов, мы решили, что эта планета станет своего рода садом, заповедником, где каждый может расслабиться и отдохнуть от суеты. Индустриализация на ней будет минимальной, чтобы сохранить красоту природы и, разумеется, не навлечь на себя ее гнев. А наш восстановленный иммунитет дал возможность в полном объеме насладиться более-менее естественной природой. Также мы обнаружили на ней формы жизни, о которых нам сообщил помощник лорда Залана Аббад-ДВ-8, и они были очень необычны для нас. Тхагаба, как аватары суперкомпьютера размером с планету, изначально образованного случайным движением камней и кораллов на Теоне, который создал естественную транзисторную плату, способную к простому мышлению, Тхагаба – одна из самых необычных форм жизни в галактике, если верить словам Аббата. Некоторые из нас, на самом деле, оспаривают, что они вообще живы, будучи просто марионетками обширного чуждого разума без собственной воли. Несмотря на это, с их пацифистским мировоззрением и чувством удивления, большинство рас, в том числе и мы, рады встрече со странными коралловыми существами, которые часто кажутся очаровательно неуклюжими. Их внешний вид был чем-то похож на элкоров, но с вытянутыми отростками на голове и руках, и ходили двух ногах. Их тела, казалось бы, состояли из смеси пластика и металла. Хотя их лицо не выглядело очень дружелюбным, это никак не соответствовало их поведению. Ведь когда мы только начали заселять планету, они встретили нас, будто бы встречая старых друзей. Если подумать, можно сделать вывод, что лорд Залан хочет тонко изменить наше понимание искусственной жизни. И все идет очень гладко. Многие из нас начали размышлять о нашем конфликте с гитами, а некоторые даже подняли доступные данные со времен утренней войны. Возможен ли мир между нами, кто знает, но мнение моего народа уже разделилось на две почти равные части. Одни предлагают за продолжение войны и полное искоренение гетов, а другие – за мир и синергию. И, честно говоря, второй вариант имеет больше преимуществ, нежели первый, но также присутствует риск повторения войны. Я потерла виски от накатившей головной боли. Столько вопросов и ни одного ответа. Возможно, у лорда Залана есть план на этот счет. Нет, он определенно есть, если учесть направленность его действий. Пока я ломала голову, в кабинет вошел Раиль, отец Тали. Что случилось, Раиль? Почему без стука? Подняв бровь, спросила я. «Не бурчи, у меня новости», — сказал он, подойдя к моему столу. «Аббат просит прибыть всех адмиралов в систему Денип». «Хаэм, зачем?» — он сказал. «Почему?» «Нет, только то, что об этом попросил лорд Залан». «Понимаю, тогда я отправлюсь, как только закончу работу здесь». «Никаких сомнений, не думаю, что это будет чем-то отрицательно влияющим на нас». «После всех своих действий, он еще не дал повода сомневаться в нем, не так ли?» — спросила я. На что получила кивок, он не сказал, когда именно нужно прибыть туда, через неделю, тогда я буду там через неделю, кстати, как там Тали, о, с ней все отлично, ты бы видела, что она пишет в своих письмах, она, дальше я не слушала, так как он снова начал пародировать чрезвычайно заботливого отца, никогда бы не подумала, что в нем это есть, ну, думаю, пора вернуться к работе, нужно успеть закончить все за неделю. Было бы неприлично опаздывать на что-то важное, если вызывают сразу всех адмиралов, не так ли? Минус 0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 47. Жанна Шепард. Нормандия. Два дня спустя. Как только я зашла в переговорную, в которой находились Саларианская Долотресса, Рекс, Турианский Примарх и Залан, то сразу же услышала спор. Краган не в том положении, чтобы то-то требовать, заявила Долотресса, глядя на Рекса. У Крагана есть имя, Урднат Рекс, и я не паршивый ворин, которого вы можете спустить с поводка, когда появляется опасность, возразил Рекс, у меня достаточно собственных проблем. Разведчики жнецов прибыли на Тучинку, так почему мне переживать из-за того, что могут погибнуть турианцы? И уже услышав начало, у меня заболела голова. Я понимаю, что старые обиды сложно забыть, но разве отдать приоритет более важным проблемам, не здравый смысл? И это не говоря уже о политике, когда каждый народ будет беспокоиться только о себе. Вопрос в том, насколько глубоко они понимают всю важность нынешней ситуации. Попытка затянуть переговоры ничего тебе не даст, Рекс. У меня нет на это времени. Просто скажи, чего ты хочешь, спокойно произнес примарх. Я скажу, что мне нужно. Рекс сделал паузу, осмотрев каждого присутствующего. Лекарство от генофага абсолютно исключено. Лечение генофага даже не обсуждается, моментально возразила Долотресса. Я уже хотела было возмутиться, ведь в текущих обстоятельствах не время оглядываться назад, но меня опередили. Хихих. Долотресса, Рекс, примарх и я развернулись в сторону последнего присутствующего, который еще не произнес ни одного слова. Залан тихонько хихикал, оперевшись на стеклянную стенку переговорной. Одной рукой он прикрывал свой рот, чтобы якобы скрыть свое веселье, но учитывая звук, который он издал, не особо и пытался. Это выглядит таким странным. Я видела его добрым и услужливым в цитадели, серьезным и загадочным на Нормандии, после миссии за ретранслятором Омега-4, а теперь передо мной стоял ехидный и дерзкий Залан. Какой он настоящий, или он всегда был таким? Я встряхнула голову. Нужно сосредоточиться на деле. Вам весело, лорд Залан? Сурово спросил примарх. Конечно, меня забавляет, как Яра Долотресса показывает свое невежество и недальновидность. Она, как лягушка, не видящая своего хвоста, такая слабая и беспомощная, пытающаяся держаться за то, что у нее есть, и не понимающая, что мир не заканчивается на том, что она видит, усмехнулся Залан, и я видела, как Долотресса стиснула зубы, а Рекс ухмыльнулся. Ой, прошу прощения за такой неудачный юмор, тем не менее, мои слова верны, не так ли, здоровяк, вы оскорбляете мой вид, лорд Залан, ледяным тоном спросила Соларианка. Нет, что вы, просто неудачно пошутил, но разве вы сами не понимаете нынешнего положения галактики, жнецы соберут всех, с ними невозможно договориться, и их нельзя подкупить, а единственный метод, способный их остановить, это использование силы. В чем собственно Краган и профи? К тому же, космические каракатицы прорвутся через линии обороны каждой расы, так как их тысячи и, возможно, еще больше. А вы, уважаемая Долотресса, не хотите видеть всей картины происходящего. А вы, даже учитывая ваше количество кораблей и одну единственную подконтрольную вам систему, вы тоже придется вступить с ними в ближний бой. Думаете, они не смогут прорвать вашу оборону? Поинтересовался примарх. Ой, прошу прощения, я забыл упомянуть один очень забавный факт. Он сделал драматическую паузу, а присутствующие навострили уши. Разве я когда-нибудь говорил, что это все корабли, что у меня есть? Я была ошеломлена. Впрочем, как и другие. И без того большие глаза Долотрессы стали еще больше, челюсти примарха раскрылись. А Рексу определенно было весело. «Ты мне нравишься, Залан», — с зубастой улыбкой на лице сказал Рекс. «Это возмутительно», — вскрикнула Долотресса. «Вы не понимаете, какой горе принесли Краганы. Они просто машины для убийств. Но Краганы уже заплатили за свои ошибки. Генофаг существует уже достаточно долго», — возразила я. «1476 лет, если вы забыли. 1000 лет мира, свободы от этих животных. Просто к слову, такая ксенофобия в Федерации карается законом», — вставил слово Залан. «Хватит. Лечение генофага может занять годы, которых у нас нет. Выбери что-нибудь другое», — вмешался примарх. «У меня есть другая информация», — сказал Рекс и встал на место примарха, что-то нажав на панели. Соларианский ученый Мылан почувствовал угрызение совести. «Он прибыл на мою планету, чтобы испытать лекарство на женщинах. Да, я помню. Его опыты были просто варварскими. Но ты не знаешь, что несколько женщин выжило после этих экспериментов. Поэтому Долотресса послала отряд, чтобы он уничтожил следы и захватил выживших. Позади него включилась запись, показывающая женщин-краганов, запертых в каких-то камерах, и хотя им удалось захватить женщин, стереть следы они не смогли, так как вмешался отряд охотников, посланный мне Заланом. Они захватили соларианцев, но корабль с женщинами все же улетел. Отряд, Залан предвидел действия Долотрессы, или налаживал связи, а может и то и другое, откуда эти сведения, возможно это вымысел, возмутилась Долотресса, и почему ты доверяешь людям Федерации, разве ты не боишься шпионажа или мысли, что данные сфабрикованы, хех, ему это не нужно, к тому же, у меня есть достоверная информация от проверенных источников, что Залан хотя и необычный тип, но довольно надежный», — усмехнулся Рекс и кинул на меня короткий взгляд, а затем повернулся к Долотрессе. «Не смейте оскорблять меня, это женщины моего народа, они иммунны к генофагу, и вам придется освободить их». «Долотресса, это правда?» — сурово спросил примарх. «Что выиграет мой народ от лечения генофага?» Вопросом на вопрос ответила она. «Сколько вы продержитесь против жнецов? Если не поможете, то придется сражаться в одиночку», — сказал я, скрестив руки. «А я буду последним дружественным турианцем, что вы встретите. Интересно, как отреагирует мирное население, если Федерация сделает парочку случайных заявлений по поводу саларианского правительства?» — усмехнулся Залан, которому, как я заметила, было явно весело наблюдать за всем этим. «И каково же ваше решение?» — спросила я. «Женщин держат на планете Суркеш, на одной из баз гор», — спустя несколько секунд размышления ответила Долотресса. «И как только я услышала то, что нужно, зашагала к выходу. Однако Долотресса решила высказаться снова, но я должна предупредить вас, капитан. Последствия будут ощущаться веками». «Ну, в этом вы правы, опередив меня», — сказал Залан. «В случае победы над жнецами, по влиянию краганы смогут сравниться с Азари, людьми, турианцами и саларианцами. А вот в случае поражения, не думаю, что кого-либо в принципе будет волновать судьба краганов или их положение в обществе. Как-никак волноваться будет уже некому, не так ли? Или, может быть, ваши большие глаза и хваленный ум лишь для галочки, уважаемая Долотресса? Вас это не касается, лорд Залан», — прошипела она и посмотрела в мою сторону. «Вы не попадете на Суркеш. Придется подождать, чтобы это произойдет сейчас», — вмешался примарх. «Шепард может наблюдать за передачей пленников как спектр совета». Она замолчала, не найдя, что сказать в ответ. «Мы отправляемся», — заявила я, и пошла готовить снаряжение вместе с Рексом, а примарх последовал за нами. «Я этого не забуду, капитан. Шантажисту никто не поможет, когда ему потребуется помощь», — сказала она напоследок, но я уже не обращала на это внимания. «Пора отправляться на Суркеш. -0. Долотресса. Нормандия. Глупцы. Они не понимают, чем может обернуться лечение генофага. Новая война с краганами будет стоить всего, чего все мы достигли. Они лишь животные, умеющие убивать. И почему примарх вообще принял их сторону? Я не понимаю этого. Просто не понимаю». «Вы закончили безмолвно выражать свою ярость, Долотресса? Может, водички? Или что вы там пьете обычно?» — услышала я ехидный голос Залана. «А еще Федерация. Он упомянул, что никогда не говорил о том, что в системе Денип все его корабли, но, по сути, не утверждал обратного. Я не могу его прочесть. Никак, и это меня настораживает. О Федерации известно чрезвычайно мало, и делать точные выводы невозможно. Что он планирует? Что вам нужно, лорд Залан? Почему вы все еще здесь?» «Да так, думаю». «А чем именно?» «Не поняла я. Кто в состоянии заменить вас на вашем посту?» Как только эти слова вылетели из его рта, мое сердце замерло в страхе, а глаза расширились. «Вы угрожаете мне, здесь, на политически нейтральной зоне, на корабле спектра совета? Разве вы не знаете, чем могут обернуться ваши слова для вас самих и для Федерации в целом?» «Нет-нет», — сказал он, подняв руки, но мою тревогу это никак не снизило. «И как вижу, не зря, если бы я хотел избавиться от вас, то сделал бы это без предупреждения. Это здравый смысл, не так ли? Еще одно предложение, и я буду расценивать ваши слова как объявление войны». «Ой, как страшно», — все еще с улыбкой на лице, ответил он. «Интересно, что об этом думают ваши люди? Вы изучали человеческую культуру, у всех рас это называется по-разному, но именно у них носит название 60-40, очень эффективный метод пропаганды. Как думаете, что будет, если мои люди случайно осветят ваши не очень видные действия с всеми доказательствами?» Кровь в моих жилах похолодела от его слов. «Как долго вы сможете оставаться на своем посту?» Поднеся руку к подбородку, спросил он, точнее, «как долго вы останетесь в живых, когда весь Саларианский союз узнает, как именно вы используете их налоги? И, думаю, мне не стоит упоминать о тех самых проектах по созданию особого оружия, которое явно проектировалось, не обращая внимания на этнические нормы и правила. С меня хватит ваших необоснованных обвинений», — заявила я и направилась к выходу. «Надеюсь, мы больше не встретимся, лорд Залан. В таком случае, надейтесь дальше, Долотресса», — с весельем в голосе сказал он на прощание, а я покинула зал совещаний. Какой раздражающий ублюдок. А главное, опасный и непредсказуемый. Мне необходимо проверить каналы. Утечка не могла остаться незаметной. И на этих мыслях я покинула корабль, надеясь, что следующей встречи с ним не случится. Минус 0. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 48. Самара. Цитадель. Смотри, какое платье. Думаю, Фалере оно понравится. Может, купим, сказала Маринт, разглядывая витрину магазина в президиуме. Я не против. Кивнула я, на что она зашла внутрь. Мои глаза смотрели на то, как Маринт, моя когда-то нерадивая дочь, с улыбкой на лице, покупала платье для своей сестры, отчего на моем сердце становилось тепло. И глядя на это, я вспоминала, благодаря кому это стало возможным. Лорд Зеланд дал то, что мне было нужно, а не чего я хотела. Просто видеть, как все мои дети общаются друг с другом, весело рассказывая о том, как провели свой день, или как они заботятся друг о друге, приносит мне чувство счастья, которое я забыла давным-давно. Он поселил нашу семью на Ауриге, столице Федерации, планете, находящейся в другой галактике, чему я была искренне ошеломлена. Добрые и счастливые люди, голубое небо и согревающее солнце создавали у меня впечатление утопии, похожей на сказку. Сама мысль о том, что Федерация контролирует целую, отличную от нашей, галактику, была сюрреалистичной. Но это так. Самые разнообразные народы объединились под предводительством лорда Зелана, несмотря на свои разногласия. И все они заботятся о всеобщем благе, нежели только о себе, как это делают расы Млечного Пути. Было еще кое-что, чего я не ожидала. Маринт стала для Фалеры и Рилы заботливой старшей сестрой, к которой они могли всегда обратиться, а она в свою очередь была готова их поддержать. И она была искренней в этом, как я могла видеть своими собственными глазами. Возможно, если бы не вмешательство лорда Зелана, я бы потеряла ее, а возможно, и остальных дочерей. После миссии за ретранслятором Омега-4, мне все же дать ему клятву причастности, которую он неохотно принял. Как он выразился тогда, хотя я не вижу смысла в этом, но раз это вас устраивает, то готов принять вашу клятву. Может, именно тогда я снова влюбилась. Сначала я не хотела признавать этого, так как кодекс обязывает откинуть личные желания в сторону, но Маринт имела другое мнение на этот счет. В отличие от меня, она прямо высказала ему свое желание, а после, заметив мой взгляд в его сторону, стала подначивать меня присоединиться к ней в достижении счастья. Мой кодекс она описала как устаревшую и ненужную вещь, аргументируя это тем, что в данном случае, когда счастье прямо перед носом, его можно проигнорировать, хотя и не полностью. Маринт прямым текстом говорила, что ей, Риле и Фалере нужен отец, хотя, в случае с ней самой, скорее нужен и отец, и мужчина в одном лице. Спустя некоторое время я сдалась. Каждый раз, когда я смотрела или общалась с лордом Зеланом, мое сердце пропускало удар, чего я не могла выдержать. И теперь я ищу любви от одного мужчины вместе со своей дочерью, что вызывало у меня не отвращение или что-то подобное, а интерес. Может, я стала испорченной, все возможно. «Мама», услышала я голос Маринты, подняла взгляд, снова думала о нем, возможно, улыбнулась я и посмотрела на две большие сумки в ее руках. «Кажется, ты хотела купить только одно платье, а тут явно больше одного. И кажется, ты стала тратить слишком много денег. Ну, я не могла пропустить некоторые модели и взяла еще парочку как для Фалеры, так и для Лиры», смущенно отвернулась она. «А по поводу денег, нам платят достаточно много, чтобы игнорировать эти расходы. Излишнее расточительство я бы предпочла избежать, дочь моя», покачала я головой. «Хочешь, чтобы я снова урезала твои карманные деньги? Я сама зарабатываю на свои расходы. Думаю, мне этого хватит», пожала плечами она, а затем улыбнулась. «Пойдем, посмотрим еще что-нибудь. Раз уж у нас выдалась парочка выходных, мы можем позволить себе немного разгуляться». «Как хочешь». На мой ответ она направилась дальше по магазинам, осматривая витрины, а я лишь устало вздохнула, но счастливая улыбка не покидала моего лица. «Спасибо, Зелан». «Минус 0, Зелан». «Суркеш, мы летим на родную планету саларианцев. Они не привыкли видеть там краганов, так что давайте без эксцессов», сказала Шепард, кинув многозначительный взгляд на Рекса. «Пока наш шаттл направлялся в сторону базы гор, приземляемся, берем женщин и уходим, пока они не передумали. Все равно я не верю ни одному их слову. пробурчал Рекс, осматривая свой дробовик. «Доверься дипломатии, Рекс, ты получишь, что хочешь. Эти женщины, главное и, возможно, последняя надежда моего народа. Мы вернем их, Рекс, не беспокойся», уверенно заявила Лера. «Спасибо, Лера. Кроме тебя, никаких попутчиков мне тут не надо», усмехнулся он. «Ну, если бы здесь был Гарус, он бы вставил слово. А так, атмосфера довольно приятная, если не считать тряски шаттла. Кстати о попутчиках. Разве лидеру целой державы не опасно посещать родную планету другой, а, Зелан?» Подняв бровь, спросила меня Шепард. Я поднял взгляд и увидел сложное выражение ее лица. Скорее всего, она думает, как отреагируют саларианцы на мое присутствие после небольшого представления на Нормандии. Долотресса раздражала меня еще на экране, а в реальности и подавно. Просто слушая ее, у меня создавалось впечатление максимально надменной и самоуверенной стервы, которую так и хотелось ударить. Но нельзя, пока. А почему я вообще здесь? Мне нужно размяться. Плюс, с вмешательством Федерации Цербер будет действовать активнее, а призрак уже с промытыми мозгами. Миранда и группа только недавно выдвинулись, так что в ближайшее время они будут заняты делом Генри Лоусона. Если все пройдет хорошо, то штурм Кроноса я могу взять на себя. Ну и маяк на Тесси, разумеется. И да, я понимаю всю серьезность ситуации с посещением секретной базы Гор без какой-либо, по сути, охраны. Точнее, именно как думает Шепард. Но стану ли я упоминать об Аргосе, припаркованном рядом с Суркешем? Не, твои размышления на этот счет излишни, Шепард, ответил я, проверяя свой клинок. Долотресса, хотя и та еще надменная стерва, напоминающая мне кое-кого, она не настолько глупа, чтобы что-то предпринимать против меня, не после такой очевидной провокации в свою сторону. Почему ты так в этом уверен? Сдерживание, угроза возмездия куда больше, чем ты можешь себе представить. Учитывая нынешнюю ситуацию с каракатицами, никто не рискнет сделать первый выстрел из-за возможных последствий. Хотя, вмешался в разговор Рекс и повернулся в мою сторону, а на его лице был зубастая ухмылка, никто не знает, что придет в голову хранителю, не так ли? Кстати, спасибо за помощь с кланами. Я бы и сам справился, разумеется, но это заняло бы больше времени. Без проблем. И ты неплохо разбираешься в политике для Крагана, усмехнулся я. Как тебе ее дебри? Не оскорбляй мой интеллект, Зелан, а то моя рука может случайно соскользнуть и врезать по твоему милому личику. Мне пришлось вариться во всем этом, учитывая положение. Ая, ты считаешь мое лицо милым? Разве ты не по женщинам? Усмехнулся я. Я могу сделать исключение из правила. Он вернул мне ухмылку. Так это были твои люди? Спросила Шепард, видимо, вспомнив события год назад. Ага, кивнул я. И прежде чем ты спросишь, почему я решил поддержать именно Рекса, отвечу, что изучил его через твое дело. Ну, это действительно так, хотя и отчасти. Мне, Аббату, пришлось изучить каждого лидера клана, чтобы отобрать предполагаемых предводителей расы Краганов. И, как ни странно, Рекс был самым подходящим вариантом для этой роли. Он, несмотря на свою внешность записного громилы, на удивление сдержанный наблюдателен по меркам Краганов. Несмотря на свою юность, проведенную среди пиратов и наемников, Рекс чрезвычайно обеспокоен будущим своего народа, пусть даже его слова и говорят об обратном. Так что если кто и сможет привести Краганов к лучшему будущему, так это он. И хотя предательство отца и общее состояние расы ранили его, я считаю, что именно это дало ему стимул учиться понимать, как именно действовать и когда. А то, что теперь он и подкован в политике, приятный бонус. Снова твои пророческие фишки, возможно. Я же не могу просто взять и сказать ей, что она находится в видеоигре, а вся ее галактика, придуманный разработчиками мир, не так ли? Экзистенциальный кризис мне не нужен. По крайней мере, сейчас, капитан, на радаре саларианская база, сообщил Картис, опуская шаттл. Пора вернуть женщин. На этих словах я встал и подошел к двери шаттла. Пора размяться. Минус ноль. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 49. Жанна Шепард. Суркеш. В один момент все было хорошо. Я вместе с Лерой спустилась в лабораторию и смогла поговорить с женщиной Краганом, а также с Мардином, который оказался тем самым информатором Рекса. Женщина была истощена, но не потеряла ни капли воли к жизни, что вызвало у меня немалое чувство уважения. А Мардин поставил перед собой цель исправить свои ошибки. Он даже угрожал персоналу, чтобы вывести Краганку. Как оказалось, мое решение не уничтожать данные Милана сыграли свою роль, если верить словам Мардина. Они дали существенный толчок в исследовании и излечении генофага. К тому же, сократили существенное время на это. Также здесь мне повстречался майор Кирахи, с которым я познакомилась на Вермайре. Теперь он в службе безопасности секретной базы ГОР. Полагаю, некоторым свойственно расти в иерархии. Но в следующий, все это прервал сигнал тревоги, внезапно оповещающий об атаке на базу. Как оказалось, Цербер не устраивает излечение генофага и теперь пытается помешать сделать это. Но возникает вопрос, как, черт возьми, призрак прознал об этой базе. Утечек с нашей стороны не может быть в принципе, не так ли? Но он определенно знал и о женщинах-краганах, которых держал Саларианский союз, если решил отдать приказ атаковать. Нужно будет разобраться во всем этом. Покинув лабораторию через запасной выход, я увидела шаттлы с символикой Цербера, которые высаживали десант. Тут же послышались выстрелы и взрывы, оповещающие о боях между персоналом базы и ними. И как только я открыл огонь, тем самым оповестив их о своем присутствии, солдаты Цербера решили сконцентрироваться на мне и Ляре, отчего нам пришлось занять оборону прямо у выхода из лаборатории. Их было много, поэтому я не видела смысла выцеливать и стрелять очередями. Мой палец не переставал жать на спусковой крючок, отчего ствол винтовки начал краснеть, сигнализируя о перегреве и скорой неисправности. Но я не могла перестать стрелять, так как церберовцы шли, как мне казалось, бесконечным потоком. И если бы моя винтовка затихла, я даже не хочу думать об этом. К счастью, база ГОР была построена прямыми руками, благодаря чему я могла не беспокоиться о разрушении укрытий, которые я и Лиара занимали, как это было на Иден Прайм. Но спустя пару минут и около шести перезарядок моя винтовка вышла из строя. Я выбросила Мститель в сторону и, схватив пистолет, начала стрелять уже из него. Лиара же откидывалась деформацией и сингулярностями, пытаясь хоть как-то удержать наших противников. А их 24 ствола все еще поливали нашу позицию огнем. Но потом произошло неожиданное. Откуда ни возьмись, в толпу церберов прилетела дымовая шашка, покрывшая огромную область дымом. В моих глазах промелькнул отблеск лезвия, и силуэт, держащий его и скрытый дымом, как призрак проносился среди толпы солдат Цербера. Огонь по нашей позиции прекратился и сместился в сторону силуэта. Они пытали попасть по нему, но их пули задевали не силуэт, а своих же членов отряда. Силуэт не замедлялся и постоянно перемещался от одного солдата к другому, кося их как свиней на бойне. Я натурально видела, как их головы слетали с плеч, а тела падали одно за другим. Последний солдат выбежал из дыма, уже позабыв о нас с Лерой, и направил свое оружие в сторону дыма. Я уже хотела было снять его, как из дымовой завесы вылетел меч и проткнул голову церберовца насквозь, отчего тот медленно упал замертво. Осмотрев меч, в моей голове пробежало чувство осознания, ведь именно этот меч я видела у Ая. «Теряешь хватку, Шепард». Дым рассеялся, из него вышел улыбающийся Залан, который не выглядел даже немного уставшим. Мой рот был широко раскрыт от удивления, из-за чего я не могла ответить ему хоть как-то. 24 хорошо обученных солдата пали от его меча менее чем за 30 секунд. Никаких выстрелов, никаких взрывов, только чистое мастерство и скорость. Это сила Залана. Я просто в шоке. И это тот самый дипломат, который лишь мило улыбался и отпускал шуточки. Тот самый Залан, который вообще не создавал чувства опасности. Поразительно, пробормотала Лера, ошеломленно глядя на него, что даже забыла убрать руку, из которой вылетела последняя деформация. Так круто. И я согласна с ней целиком и полностью. Повернувшись в ее сторону, я заметила взгляд, который она кидала на Залана. Чистый трепет. Шепард. Земля Шепарду, прием. Спросил он, подойдя к нам, чего я даже не заметила. А, да, я тут. Придя в себя, выдавила я из себя ответ, почему ты здесь? Я думала, ты с Рексом, раз уж вы были вместе в последний раз, когда я вас видела. Ты не рада меня видеть? Усмехнулся он, на что я смущенно покраснела, но мы можем оставить это на потом. Сейчас нам нужно позаботиться о Цербере. Ты прав. Пойдем. Встряхнув голову и отбросив смущение, сказала я и подобрала ближайшую винтовку. Вместе с Заланом все стало слишком легким. Очень легким, если учитывать, как быстро он косил солдат Цербера, и все без какого-либо напряга или капли пота на нем. Мы перемещались с уровня на уровень, активируя вышедшие из строя механизмы, отправляя капсулу с женщиной все выше и выше к посадочной площадке. Мардин внешне не показывал особого удивления навыкам Залана, но, как я думаю, только внешне. Оказавшись на самом верхнем уровне, на который приземлялся наш шаттл, нас встретило особо сильное сопротивление. И это доставило бы проблемы, если бы не кое-кто. Все это продолжалось до сообщения Рекса по внутренней связи. «Шепард, осторожно, сюда направляются роботы», — прокричал он. И как только Рекс это сказал, на площадку приземлились сразу три атласа. Лера, увидев их, сразу же бросилась за ближайшую перегородку и укрылась. Я сделала то же самое, но их орудия уже были направлены в меня и открыли огонь. Когда я уже думала, что мое тело превратится в решето, передо мной встали шесть летающих кинжалов со светящимися лезвиями. Они встали в формацию, образуя идеальный шестиугольник, и образовали щит из голубой энергии, который заблокировал выстрелы и дал мне время добраться до укрытия. «Доброе утро!» — услышала я веселый голос Заланаи, высунувшись из укрытия, увидела, как он с мечом наперевес прыгнул на самого дальнего атласа и проткнул пилота, выведя тем самым одного из трех из строя. Атласы повернулись в его сторону и открыли огонь, как и я с Лерой, увидев, что они отвлеклись на другую цель. Мы нацелились на самого ближнего к нам и сосредоточили огонь на его самом слабом месте, энергоисточнике, расположенном на спине. Мы не боялись внезапной смены целей, так как перед нами все еще был щит, образованный шестью кинжалами. Спустя 10 секунд нашим пулям удалось пробить броню и разобраться с еще одним атласом. Когда я посмотрела в сторону последнего оставшегося, то увидела его без своих механических ног и рук с разрубленным на две части пилотом внутри. А прямо на нем сидел Залан, который увлеченно осматривал свой меч на наличие пятен. «О, вы закончили? Неплохо, неплохо!» Подняв взгляд, сказал он и прыгнул с атласа, а шесть кинжалов перестали создавать щит и направились в его сторону, влетев в одежду. «Угу, хотя ты был быстрее!» Пробормотала я и повернула голову в сторону камеры с женщиной, как она, Мардин, в порядке. «Предполагаю, со мной все нормально, капитан», — сказала она и вышла из камеры. Наш шаттл приземлился, из которого выбежал Рекс и, подойдя к нам, начал осматривать ее. Он оттолкнул Мардина и встал перед ней. «Давай-ка вытащим тебя отсюда», — сказал он и протянул ей руку. Она молча прошла мимо него, и внезапно в стороне нас появилось еще два солдата Цербера. Женщина Краган моментально схватила дробовик Рекс и двумя точными выстрелами позаботилась о них, после чего вернула оружие уже зубасто ухмыляющемуся Рексу. «Я могу постоять за себя, Рекс», — заявила она и прошла в шаттл. «Женщины», — усмехнулся он, — «ты же понимаешь, что я тоже женщина». Я подняла бровь на его слова. Он лишь ухмыльнулся и молча направился к челноку. «Что за? Он хочет сказать, что я не женщина. Он хочет получить пулю в свою зубастую морду, а, не обращая внимания, Шепард, Залан положил мне руку на плечо и, улыбнувшись, пошел за ним. Он хочет сказать, что ты выделяешься среди всех остальных. В смысле, ты тоже не считаешь меня женщиной?» — крикнула я. «Эй, вот же раздражающие ублюдки. Но я им это еще припомню. Особенно тебе, Залан. Минус ноль. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 50. Харделинка. Цитадель. Два дня спустя, зайдя в чистилище, я направился к определенному дивану и сел на него. Личность, уже занимавшая его, лишь кинула на меня короткий взгляд, а затем вернулась к просмотру содержимого планшета. «И?» — спросила Ария незаинтересованным голосом, но я мог заметить, как край ее глаза смотрит на меня. «Его нет на цитадели», — пожал я плечами и, взяв ее напиток, сделал глоток. Как мне сказали, он решил лично принять участие в событиях. Довольно самоуверенно. «Ну, мы не можем запретить ему делать что-то, не так ли?» — усмехнулся я. «В любом случае, нам придется связаться с ним дистанционно. У тебя случаем нет на примете тихого места, или нам стоит пойти в посольство Федерации?» Ария молча встала и пошла куда-то, а что я лишь пожал плечами и последовал за ней. Как оказалось, здесь были скрытые от большинства посетителей кабинки без какого-либо наблюдения, что и подтвердило быстрое сканирование моего Зевали, куда собственно Ария и привела меня. Кабинки были довольно маленькими. Здесь был только один широкий диванный стол перед ним, а единственным источником света была всего лишь одна лампа в потолке. «О, ты хочешь поразвлечься?» — дерзко улыбнулся я. «Я польщен». В ответ в меня полетела деформация, от которой я легко уклонился. «Заткнись», — рявкнула она с сердитым лицом, — «сейчас нам не до этого». «Сейчас», — ухмыльнулся я, — «вторая деформация, нацеленная мне в член, вылетела из ее руки. Разумеется, от нее я тоже увернулся». «Ладно, ладно», — подняв руки вверху, — сказал я, но ухмылка так и не покинула мое лицо. Я активировал свой Z-Вали, и через пару секунд перед нами появилась голограмма лорда Залана. «Здрасте. Надеюсь, вы не заняты, лорд Залан». «Здравствуй, Харди. По какому делу?» «Видите ли, Омегу захватил Цербер, и я бы хотел помочь нашей общей знакомой». Лорд Залан повернулся и увидел Арию, пристально наблюдающую за разговором. «О, Ария Теллак, приятно встретиться с вами. Надеюсь, Харди не был для вас сущим раздражением?» «Был», — коротко ответила она и скрестила руки. «Как вижу, вы привыкли к этому», — улыбнулся он, следуя нашему соглашению. «Я обязуюсь помочь вам в случае необходимости, но отбитие целой станции явно выходит за его рамки, вы так не думаете». В ответ Ария лишь промолчала. «Рад, что вы считаете так же и оказались благоразумны. Я не хочу сказать, что ваша помощь ничего не стоит, но сомневаюсь, что вы сможете предложить мне что-то эквивалентное этому делу», — начал он. «Поэтому я бы хотел узнать, какова плата. А вы более коварны, чем я изначально думала», — усмехнулась Ария. «Что вы хотите? Кредитов? У меня нет недостатка в деньгах, но вот в умелых людях ответ прямо противоположный. Вы вербуете меня?» — подняла бровь Ария. «Чем тогда вы отличаетесь от того же Цербера, захватившего мою Омегу?» «О, но я лучше Цербера», — наклонив голову на бок, мило сказал лорд Залан. «Автономность и власть будет все еще при вас. Ну и помощь в ситуациях как это. Я лишь прошу иногда выполнять мои задания, которые, разумеется, никак не будут противоречить вашей этике или еще каким-либо образом вредить вам прямо или косвенно. Звучит слишком хорошо для правды, но в этом суть. Скажу вам по секрету, что даже юстициар приняла мое предложение и теперь у меня на службе. Хотя вы и так уже слышали подобные предположения из уст советника, не так ли?» Ария ничего не сказала, но ее взгляд определенно усилился. «Мда, будто бы смотрю на себя в прошлом. Хотя нет, у меня были другие обстоятельства. Мой выбор обусловливался тем, что другой был в несколько раз хуже. Пока я обдумывал это, мне на Z-Вали пришло сообщение от лорда Залана, а открыв и прочитав его содержимое, мои глаза прищурились. У Арии была дочь, убитая Цербером к тому же. Что ж, применю это только в крайнем случае, надеюсь. Ну, я, конечно, не хочу склонить тебя к какому-то определенному выбору, но лорд Залан тебе не лжет», — спокойно сказал я. «И он не прикажет пустить мне пулю в лоб из-за отказа выполнять его миссии?» — сердито спросила она. «Нет», — твердо заявил лорд Залан, — «я не настолько суров и не требую беспрекословного подчинения. Если вы обоснуете свой отказ, то не вижу проблемы в этом. К тому же, как я упоминал ранее, миссии, которые я выдаю подчиненным, никак не противоречит их моральным ценностям и зачастую приносит выгоду и мне, и им». Ария опять замолчала и начала размышлять над предложением, а я и лорд Залан спокойно ждали ее решения. «Хорошо», — спустя несколько минут сказала она, — «как понимаю, другого способа вернуть Омегу просто-напросто нет, но я хочу личной встречи, где мы обговорим все условия. Без проблем, мы можем встретиться на Омеге, после того, как отобьем ее у Цербера, и не беспокойтесь. Вам будет предоставлена достаточная огневая поддержка Федерации в этом деле», — улыбнулся лорд Залан, а затем повернулся в мою сторону. «Позже с тобой свяжется Аббат и обговорит детали». «Хорошо», — кивнул я. «В таком случае, я прощаюсь с вами. Удачного дня», — сказал он и отключился. На несколько секунд в кабинке повисла тишина. «Ну, все прошло довольно неплохо, не так ли?» «Разумеется, ответа я не получил. Минус ноль, Ивик, Нормандия». «Прошу прощения за это», — сказал лорд Залан, зайдя обратно в мою каюту. «У моего подчиненного случилась определенная ситуация во время его миссии». «Понимаю», — кивнул я. «Вернемся к разговору». «Ага, в таком случае, почему вы вмешиваетесь в дела этой галактики?» «Потому что так получилось. Я имел в виду, почему бы просто не подчинить ее силой. Федерация в разы сильнее всех существующих ныне цивилизаций, и это не составит вам особого труда. Даже жнецы. Меня действительно интересует этот вопрос. Если бы на месте Федерации была империя, мы бы даже не церемонились с переговорами, а просто поставили ультиматум. Сильный пожирает слабого, закон мироздания, который мы усвоили на себе. Мы не всегда правили галактикой. Неисчислимое количество крови и слез было пролито моим народом, чтобы достигнуть этой цели. Каждый вид, который не хотел принимать капитуляцию, был уничтожен. Другие же, те, что оказались умнее других, подчинились нам, предлагая дань. Но суть одна, мы сильнее, мы правы. Разумеется, были и те, что превосходили нас по силе, но они внушали нам уважение и бросали вызов нашим пределам, чему мы были в некоторой степени рады. Каждая битва делала нас сильнее, а скорость развития технологий достигала новых высот. Таким образом, мы завоевали галактику и стали сильнейшими, пока не пришли жнецы. «Интерес, полагаю», — ответил лорд Зелан, — «культура каждой расы уникальна и занятна, как и сами представители этих рас. У каждой из них свой путь развития, из которого можно узнать что-то новое и усилить себя, разумеется». Затем он начал ходить по комнате. «Как вы наверняка видели из воспоминаний Рауда, сила Федерации настолько велика из-за обильного количества рас в ней. Не всех, конечно, но это не меняет сути. Хранители, то есть мой народ, может обеспечить государству межгалактические путешествия за секунды независимо от того, какое расстояние они составляют. Тираны обладают самым высоким индустриальным уровнем, что обеспечивает Федерацию высокой скоростью производства вооружения. В руках Накалимов и Вадин находятся древние знания о том же терраформировании планет, генной инженерии и тому подобному. Постоянные эксперименты сафонов двигают науку вперед, отчего Федерация никогда не стоит на месте. А пилоты Хиша – лучшие во всем государстве. Объединенная сила всех рас дает Федерации уверенность в завтрашнем дне. И, как по мне, именно благодаря этому жнецы не представляют для нас опасности. Представьте, биотика и сила нулевого элемента становятся частью мощи Федерации. Все на благо жизни, так сказать. И кстати, вы не порицаете меня за, по сути, бездействие в отношении жнецов, если учитывать вашу месть. Но если все это приведет к вашему падению, с интересом спросил я, и вы, сильный, сильнее империи, определенно. А наше кредо хорошо известно вам, не так ли? Ну, это действительно так. Как в отношении вашего первого вопроса, так и второго, он пожал плечами, мы решим это по мере их прихода. А пока их нет, то и волноваться смысла не вижу. Что ж, в этом империя и федерация похожи. Мы тоже не задумывались об этом, когда находились на вершине пищевой цепи этой галактики. А лорд Зелан, впечатляющая личность, по нашим меркам, так точно. Понимаю, кивнул я и сделал уважительный поклон, спасибо за разговор, лорд Зелан. Вам тоже, мистер Протянин, ответил он и поклонился в ответ. Ивик, вы можете звать меня Ивик, лорд Зелан. Он поднял бровь, а затем улыбнулся. В таком случае, можете звать меня просто Зелан. Я не любитель формальностей, весело сказал он. Что ж, отдыхай, Ивик. Как я слышал от капитана, нас ждет довольно тяжелая миссия. Я коротко кивнул, а Зелан покинул мою каюту. Могу сказать, что моя месть определенно свершится. Я в этом не сомневаюсь. Минус ноль. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 51. Зелан. Нормандия. В зале совещаний велось активное обсуждение плана по излечению генофага. Турианский примарх, Рекс и Шепард предлагали свои варианты и дорабатывали предложения. Все это фиксировало Сузи в своем новом теле, которая иногда отвечала на их вопросы. К тому же, сейчас мне нужно обдумывать предстоящий разговор с кварианцами. Мне нужно будет как можно нежнее преподнести им информацию о моей договоренности с гитами. Коллектив уже готов принять кварианцев и обговорить условия мирного договора, но все портят вопрос о принадлежности Раннаха и делении его земель. Кварианцы, разумеется, примут в штыки идею деления своей родной планеты, даже учитывая нынешнюю идеологию, расцветающую в мигрирующем флоте. Хотя радует то, что три адмирала из четырех готовы обговорить условия с гитами. В теории, все пройдет гладко, договор будет подписан, скорее всего, даже о сотрудничестве и создании единой державы, но вот с другой стороны появляется вопрос о вливании представителей коллектива гетов в руководящий состав. С момента моего с ними соглашения геты засели на Раннахе и не покидали его, ожидая новостей от меня. Это позволило отвести от них всеобщее внимание, даже от жнецов, которые в каноне использовали легиона как маячок, который склонял нееретиков на их сторону. Кстати о нем, так как он, по сути, был единственным дружелюбным гетом и близко взаимодействовал с органиками, то коллектив выбрал его в качестве своего представителя, и он уже прибыл в систему Динеб для разговора с адмиралами. Мне лишь остается быть их голосом разума и попытаться склонить к сотрудничеству. Помимо этого, там же будет находиться надменная стерва, которая заинтересовалась этой темой. Она сочла это событие интригующим и решила присутствовать на переговорах, так как подобный конфликт был у вечных. И, разумеется, о своем намерении она сообщила только сегодня утром, а ее ковчег уже на пути к системе. На что я просто сжал лицо ладонью, а бровь непроизвольно задергалась. Кстати об Исире, ее экспедиции принесли очень неожиданные результаты. Хор теней. Она нашла чертово хранилище вечных с запертыми там представителями хора теней, которые, к счастью, находились в спячке. Почему, к счастью? Потому что в игре они были чрезвычайно раздражающими. Чтобы дать представление о хоре, представьте себе бесформенный туман, который может промывать мозги как органическим, так и синтетическим формам жизни, получая над ними контроль. У их флота встроенная функция стелса, а взлом абсолютно всего равен движению пальцем. Это не просто раздражающая раса, а чрезвычайно бесящая.